эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов и Михаил Ять. Здравия тебе, Михаил! Здравия всем тем, кто слышит нас и видит. Наша тема сегодня будет достаточно важная и не такая веселая, как хотелось бы. И мы поговорим про информационную войну. Поводом для этого стала реплика, оставленная нашим зрителем под одним из наших видео. Пожалуйста, Михаил, попробуй как-то вот сформулировать, что же там за реплика и что вокруг этой реплики происходило. Угу. Значит, выложены были у нас ответы на вопросы, выпуск номер 2. Опубликовано это было 21 августа. И вот какая переписка произошла там в комментариях к этому ролику. Леон Брейв, надеюсь, правильно читаю. Готовы ли вы взять в руки оружие и отстаивать ценности наших предков и родину-матушку? Ему ответил Владимир Сва. Леон Брейв, на нас никто в открытую не нападал. С чего бы брать оружие в руки? Если вы подразумеваете общее положение нашего мира, то эти ребята давно уже его меняют в лучшую сторону. Леон Брейв ответил ему. Владимир Сва, вопрос был ведущим. Я с Донбасса, и на нас уже напали. Спора укрфашистов, натовские наемники. Так вот, слова ничего не стоят без поступков. Владимир Сва ему ответил. Леон Брейв, посмотри причинно-следственные связи. Вы отделились при распаде СССР. Сейчас идет возмездие. В то время никто из вас не встал, чтобы остаться в России. Место здесь общее, так что задал вопрос, будь добр слушать ответы от всех. Леон Брейв отвечает, Владимир Сва, я отделился в 7 лет, или народ отделился. Нас отделили, чтобы рвать благо страны. Ты очередная пустышка без своих мозгов и души. Кому ты тут рассказываешь? Хотел блеснуть? Не получилось, так нет, ты продолжать пытаешься. Просто заткнись, мне вообще не интересно твое мнение. Владимир Сва пытается опять достучаться до него. Леон Брейв, вот мы все время валим на кого-то, ищем причину в наших бедах. На стороне, разъединяемся. Ты, наверное, очень крут, раз позволяешь себе грубить из-за угла. Давай, борись, а я еще поучусь. Леон Брейв, Владимир Сва, я никого в бедах не обвинял. Это ты увидел причины и следствия, тем самым сделал обманутый народ СССР и Донбасса виноватыми. Исходя из своего опыта, я задал вопрос авторам, готовы ли они с оружием в руках защищать ценности, о которых вещают. Был резок с тобой, сам виноват. Дальше он опять пишет, Леон Брейв. Владимир Сва, не стоит вопрос, кто виноват и почему. Стоит вопрос, готовы ли защищать или нет, так как враги рода нашего близки как в Великой Отечественной войне, а их тлетворное влияние уже действует пагубно на наших людей. Дальше опять он же пишет. Владимир Сва, если готовы, мне есть смысл слушать и смотреть дальше. А если нет, объяснил на пальцах. Ему написал человек с именем Руса. Странно, что защитник земли русской носит ник на латинице и с латинским названием, но уже научился призывам к оружию. Леон Брейв отвечает ему, «Руса русская, не русская. Что будет стоить 1000 слов, когда будет важна крепость твоего кулака? Тебе странно то, что мне одно из имен на английском языке, а для меня странно, что тут рассуждать гораздо многие, но когда надо действовать, они куда-то исчезают». И дальше он пишет, вы простите или слепые, или однобоко смотрите, врага тут ищете. Я ж спросил о готовности, а призывы это когда призывают братья, берите оружие, нужна помощь. Вот как-то так. Ну, теперь вкратце, да, какой тут посыл, да? То есть просят тебя, я так понимаю, и меня срочно браться за оружие, приезжать в Донбасс и там, соответственно, устраивать очередную бойню. Вот твое мнение ко всему вот этому, что мы тут сейчас с тобой прочитали. Я не увидел призыва к тому, что нас призывают приехать в Донбасс, устраивать там бойню. На мой взгляд, там война уже идет. И поэтому призывать нас устраивать что-то, наверное, смысла никакого нет. Я здесь увидел несколько скрытых моментов, которые можно было бы нам как-то с тобой рассмотреть. Итак, первый момент следующее, что отделение произошло, как он написал, в 7 лет. То есть, судя по всему, человеку сейчас возраст где-то так 30 с небольшим. И естественно, что он не несет ответственность за то, что развал страны произошел, когда ему было совсем-совсем немного лет, он еще ничего не понимал. Да, в принципе, многие не понимали те, кому уже было и за 20, и многие не понимали те, кому было уже и за 50, и в преклонном возрасте старики многие тоже этого не понимали. Это надо признать, это беда наша. Но вот так она прошла по нам, так это все случилось. Поэтому отчасти, конечно же, он прав. Никакого отношения к вине за то, что вот ты типа сдал и теперь иди отвечай, прямого он не имеет. Но с другой стороны, надо понять, что ничего просто так не случается в этом мире. И если это произошло, значит, какая-то причина для того или на то была. И он оказался именно в том месте, в той семье, которая вот сейчас несет эти все страдания. Это печально говорить, это тяжело говорить, но так это есть. И люди, живущие в России, они многие страдают по-своему. Конечно же, может быть, не идет такой войны открытой, не рвутся минные снаряды, но погибают наши братья. Кто-то от пьянки, кто-то еще от чего-то, кто-то в поножовщине. Война, на самом деле, она давно уже идет на территории Руси. Где-то она явно выражена, где-то она холодная, вялотекущая. И в том вина, в общем-то, я считаю, наша тоже есть. Даже если мы были совсем маленькими и не понимали, что творится. Потому что просто так в эти рода не приходит. Но просто винить себя бесконечно невозможно. Задача наша не просто рвать на себе волосы или посыпать голову пеплом, а задача исправлять то, что произошло. Исправлять можно, когда есть осознанность, понимание того, что произошло, и осознанность понимания, что делать, как это все поставить на свое место. На сегодняшний момент много разговоров об осознанности. На самом деле, как я вижу, осознанности очень и очень мало. Этим как раз и занимаются люди, и мы в частности, повествующие о произошедшем, повествующие о своих каких-то наработках, о том, что удалось докопаться, до чего удалось докопаться, что удалось раскопать, что удалось осмыслить. И мы этим делимся вместе с другими людьми. Где-то, естественно, есть те, кого называют засланцы, которые просто-напросто достигают каких-то уровней для того, чтобы с этого что-то поиметь вот здесь и сейчас, то есть занимаются бизнесом. Ну, а кто-то, не жалея живота своего, трудится в этом направлении, выкладывается по полной программе, не думая о каких-то привилегиях, деньгах или чем-то еще. Вот такой у меня взгляд на то, что происходило и произошло. Далее. Если мы говорим про то, готовы ли или не готовы мы взять оружие, чтобы защитить наши устои, я считаю так. Человек, мужчина, обязан это сделать в том случае, если на это есть необходимые, на это есть причины. В частности, если враг пришел с оружием, надо защищаться, надо врага прогонять, при необходимости его надо уничтожать. Далее. Если нас призывают туда поехать на Донбасс и там сражаться, то отвечу так. Воевать, честно говоря, дело нехитрое. Это мужское занятие, многих обучали этому. Умеем стрелять, умеем наблюдать, умеем проводить разведку. Это все не так, на самом деле, сложно. Была бы необходимость и желание. Но здесь же надо рассмотреть кое-что глубинное, то, что скрывается в этом вопросе. Первое. Давайте представим так. Уехал я воевать на Донбасс. Радио в этом случае закроется. Если вы считаете, что моя помощь с автоматом в руке там намного важнее, чем донесение наших основ и знаний, ведение эфиров, ведение самого радио и многое-многое с этим связанное второстепенно, то в этом случае, конечно, мое место там в окопе. Там на передовой, ну, может быть, там, не знаю, подносите, если доверите, патроны, оружие. Вот, мне кажется, так надо подойти к рассмотрению этого вопроса. Что сейчас важнее, вот именно если меня спросили с вашей точки зрения, ведение радио или участие в каких-либо боевых действиях? Это вопрос в вашу сторону, пожалуйста, можете отвечать. Дальше. Теперь уже коснемся другого вопроса. А что же вообще такое радио, что же такое информационная война и что же такое информация? Вот у меня такой вопрос личного характера. Скажите, пожалуйста, а вот как произошло такое, что сначала людей в стране, на мой взгляд, величайшей стране под названием Союз Советских Социалистических Республик, развели по углам, потом разделили, а потом сделали врагами. Как это все произошло? Что, люди этого захотели? Вот разговариваешь с кем-то из таджиков, узбеков, азербайджанцев, ну, других людей, которые простые люди, жившие в СССР, жившие в СССР, не рожденные сейчас, а те, которые жили в СССР, и спрашиваешь, как было лучше, как жилось лучше в те времена, во времена СССР, или сейчас, все в один голос здравомыслящие люди утверждают, было лучше тогда. Только зомбированная молодежь может что-то там выкрикивать, мы теперь там самостоятельные, мы теперь умные и так далее. Но при этом, когда задаешь вопрос, а хорошо ли вы живете, чешут затылок и говорят, да нет, пожалуй, живем нехорошо. И начинают придумывать, а что бы нужно сделать для того, чтобы жить хорошо. Кто-то говорит, разместить войска НАТО, кто-то говорит, войти в ЕС, кто-то говорит, там еще чего-то. Но они не анализируют того, что там они не нужны. И НАТО в данном случае... Вхождение в НАТО будет определяться тем, что в сторону России будут направлены ракеты, и при первом же конфликте эти ракеты будут уничтожены на их территориях. И потому что Россия имеет возможность ответить. При этом НАТО само, те, которые, вернее, управляют НАТО, не пострадают нисколько, а страдать будут те люди, которые кричали за то, чтобы дать возможность разместить ракеты НАТО. Это первое. Второе. Начнется война. Война между кем? Между теми, что ли, паразитами, которые сидят там и управляют всем миром? Нет. Начнется война между простыми людьми. Между теми, которые сейчас кричали, вот мы независимы, мы хотим в Европу, мы хотим в НАТО и так далее. Бомбить-то будут вас в случае агрессии какой-то. Литься будет ваша кровь. Ваши дома будут разрушены. Вам это надо? В России это точно не надо простым людям. Никто из русских людей с вами воевать не собирается. И здравомыслящие люди это прекрасно понимают, поэтому говорят, давайте объединяться, давайте дружить, давайте соединяться. Но это опять же риторика с моей стороны пошла. Давайте еще вернусь все-таки к этому вопросу. Так как же так случилось, что до этого мы докатились? Что, люди, жившие в СССР, сами это захотели? Нет, люди, жившие в СССР, этого не захотели. Люди никаким образом не собирались ни с кем воевать. Люди никаким образом не хотели ни с кем расходиться. Что произошло? Почему это произошло? Вот в чем вопрос. Поэтому сейчас надо нам углубиться в рассмотрение его. Без этого нам просто не понять, что же там и как происходило. На мой взгляд, в первую очередь Советский Союз был побежден информационно. Вернее, не сам Советский Союз, а составляющие этот Советский Союз люди. Им сказали, что на Западе живется очень хорошо, что по телеку показывается глупость. Да, по телеку показывалась всякая глупость. По телеку явно были составные сюжеты, рассказывающие о том, как он загнивает этот Запад. Да, такое было в Советском Союзе. Это пропаганда. И любая пропаганда подразумевает то, что страна должна каким-то образом показывать свое превосходство над другими. Превосходство над чужим строем. Это понятно. Так вот, Советский Союз потерпел поражение в информационной войне, когда людям потихонечку рассказали, где-то через радио, которое глушили-глушили, да не доглушили, где-то через какие-то вбросы личного плана о том, что там живется хорошо, потому что они там свободные, потому что у них там демократия, потому что у них капитализм. И когда наступили перестроечные времена, то есть сначала людям так потихонечку вбрасывали в голову, а потом вверх вбросили тему, что пора менять. И вот товарищ Горби сделал так, что Советского Союза, в общем-то, не стало. И пошла уже открытая пропаганда. Было разрешено по телеку показывать все, что угодно, любые журналы, любые газеты выпускать. И людям стали вбивать в голову, что им нужно вбивать. Причем журналы, газеты, телевидение стали еще и региональными, и республиканскими. И там рассказывалось, как мы жили, оказывается, плохо, как нас эти русские гнобили, оккупанты и прочее. И как мы заживем хорошо, если сделаем это и это. Вот это пропаганда. И она одержала верх. И сначала братья украинцы и белорусы и другие братские республики сказали, вернее, не сами они, а их руководители сказали, мы выходим из состава СССР, мы организуем СНГ. Народ закричал радостно, ура, стали размахивать флагами, наконец-то вот на независимость. А дальше пропаганда стала еще закручивать гайки. Еще дальше внушать людям о том, что можно еще круче. И стали искать врагов уже извне. Раньше был Советский Союз. Ну как, враги, значит, капитализм. А теперь у нас есть враги. Вот она Россия, вот она Белоруссия, вот она Украина, вот еще кто-то. Это информационная война. И получилось, что через 20 лет дети, которые вот там были 5-6 лет, сейчас уже, к этому возрасту, они понимают, что да, теперь есть враг, с ним надо сражаться. Информационная война продолжается. Ведь никто же на Украине, или в России, или в Белоруссии, или в какой-то другой стране не рождается и не кричит сразу «Слава Украине!» или «Слава Руси!» или «Слава Беларуси!» Никто из новорожденных не поднимает руку вверх и не кричит «Хай Гитлер!». Может быть, коровы какие-то там правильные. В Беларуси одни, в Москве другие, в Украине третьи, которые молоко производят, что ли, под марками «Слава Руси!», «Слава Беларуси!», «Слава Украине!». Может быть, овцы кричат там «Слава Бендере!» или петухи поют как-то еще по-своему. Может быть, сало неправильное на Украине производится. Съел его, и сразу все, укрфашист стал. Вот об этом я человека хочу спросить, который вопрос задает. Как это все произошло? Что получается, это никак с пропагандой не связано, никак с информацией не связано? Сами собой люди это в себе в голову вбили, нажравшись какой-то травки, что ли? Водички не той выпив? Да нет, дорогой мой товарищ, это пропаганда. И проигрыш в пропагандистской войне, в информационной войне, ведет к таким последствиям. Вот это надо понять. И если сейчас мы оставляем этот фронт, который в свое время давным-давно уже слили, то в этом случае мы будем иметь более жесткие последствия. Непонятно это? Тогда давай пойдем с автоматами в окопы. Но вопрос тебе, мой дорогой товарищ, скажи, пожалуйста, воюет Донбасс и укрофашисты, а льется-то почему русская кровь? Почему донецкие воюют с укрофашистами, а льется кровь русов? Ты что хочешь сказать, что те ребята, которых посылают на передовую, у них другая кровь? У них другая генетика? Они не русы? Они что, из Папуасии, что ли, пролетели? Откуда ты там, с Луны свалились? Нет, дружище. И чем больше мы втягиваемся в бойню, тем меньше нас остается, потому что больше крови нашей проливается. Это непонятно? Да, защищать надо. Да, там есть мерзавцы, негодяи, купленные, у которых русской крови нету. Но они из-за угла стреляют. Им дали задание, они приехали, расстреляли из гранатометов, из гаубиц и уехали. А остаются дурачки, которых призвали там на передовой. Они стоят, раскрыли рты, а по ним летят в обратку снаряды. Что рассказывают там ребята, вернувшись с фронта? Они рассказывают, мы не понимаем вообще, что происходит. Что рассказываете там вы у себя? Почему вас бомбят? Вы тоже не понимаете, почему вас бомбят? Почему стреляют? Да потому что мерзавцы купленные, эти отряды, они и там шныряют. Им ничего не стоит переодеться в форму ДНР и пальнуть несколько раз по позициям украинцев. А потом переодеться в украинскую форму, пальнуть несколько раз по ДНРовцам или ЛНРовцам. А потом они в сторону отходят, а вы между собой воюете. Вам этой мясорубке нужно увеличение, что ли? Нужно придумывать, как остановить бойню. Как этих мерзавцев вычленять? Как убрать тех негодяев, которые посылают этих мерзавцев, которые платят этим мерзавцам деньги? Вот где корень. Это надо убирать. Но это не с автоматом все делается, сидя в окопе. Это делается по-другому. А тем ребятам, которые на передовой стоят, что с одной, что с другой стороны, надо давать основы нашего мировоззрения. Но они не пулями даются, не автоматными очередями, не минами. Они даются словами, через знания, через понятия. И если это не делать, если это не доносить, то вы будете разговаривать при помощи снарядов, мин и патронов. И все больше и больше будет сгоревших домов, слез матерей и убитых наших ребят. И с той, и с другой стороны, наших русов. Это непонятно? Давайте с другой стороны подойдем. Вторая мировая война. Великая Отечественная война. У Гитлера были личные враги. Кто-то знает об этом? Но понятно, Сталин личный враг. Но были еще другие личные враги, которые никогда сами слова не написали против Гитлера. Один из таких врагов был тот самый знаменитый Левитан, который делал единственное, зачитывал сводки информбюро. То, что ему давали, он сам их не писал. Вот ему дадут, и он читает. От советского информбюро. И он стал личным врагом Гитлера. Почему? Да потому что Гитлер прекрасно понимал, что такое пропаганда и что такое информационная война. И голос Левитана – это была та самая пушка информационная, гаубица, ракетница, что угодно, которая долбила по врагу. И такие же враги у него были кукрыниксы и другие художники. Поэтому, если вы проигрываете в информационной войне, если оставляете этот фронт, то в этом случае вы обязательно потерпите поражение и в обычной войне. Это закон. Так устроено все. Мы в свое время сдали информационный фронт, когда ушли в подполье, я имею в виду русичи, когда ведические основы свои оставили, сказали, пусть будет как будет, мы терпимы, мы все нормально, все хорошо. А потом началось, эти это принесли, и теперь вообще разговор. Разговор очень простой. А вас здесь не было, вы никто. Вы люди второго сорта, вы почти звери. И сначала здесь появились иные народы, а потом только вы и появились. Это уже в открытую с телеканалов центральных звучит. Вот к чему приводит оставление информационного фронта. Они его не оставляют. Они действуют. Враги человечества информационный фронт никогда не оставляют. Потому что они знают, если не облапошишь вот здесь, не возьмешь ничего с того, кто не облапошенный. Понятно это или непонятно? Поэтому, если вы хотите, чтобы перестала литься кровь русских людей, славян, необходимо не только стоять на обороне своего дома, не только силой воздействовать, что необходимо, я согласен, во многих случаях, когда уже все приперли, говорить поздно. Но в наших передачах как раз мы и говорили о том, что дурак исправляет те проблемы, которые на его голову сваливаются постоянно, а разумный не допускает этих проблем. Вот об этом мы говорили. Если вы это не слышали, ну, значит, еще не время. Сейчас, будучи в такой тяжелой ситуации, думать надо не только о том, как защититься, стреляя в кого-то, а думать надо о том, как это произошло и как этого больше не допустить. Что нужно сделать в дальнейшем, чтобы ваши дети не страдали? Вы что, собираетесь всю жизнь так воевать? У них золото, огромное количество. У них этих ноликов написаны в банках миллиарды или триллионы. Они не знают, куда их девать. Они любую бешеную собаку купить могут. Вопрос, как сделать так, чтобы первое, не было бешеных собак? И второе, как, чтобы не было этих мерзавцев, которые этих бешеных собак покупают. Вот о чем надо думать. Надо думать о мирной жизни. Будучи в окопе, пообщайтесь с ветеранами, коих уже осталось очень мало. Почитайте их мемуары. О чем они думали? Они думали о мире. Они думали о жизни. Они думали, как будут жить их дети. А их дети живут сейчас вот так, друг другу глотки режут, стреляют друг друга и призывают: ты иди на нашу сторону, а ты на нашу сторону. Но при этом кошельки разбухают не у детей, а у тех, кто этих детей посылает на бойню. Вот такая вот ситуация у нас интересная получается. Ну, я, пожалуй, все. Алексей, давай на этом мы сегодня и закончим, потому что это очень важная тема, и давай ее попробуем побыстрее до народу донести. Благодарю тебя. Желаю всем здравомыслия. Желаю всем добра, мирного неба над головой, понимания того, что происходит, и ведания то, что вы делаете. Мира вам всем, быть добру. До новых встреч, услышимся и увидимся. Народное славянское радио. Пора просыпаться.